Воскресенье, 31 марта 2013 года. Глава 8. Призрак лагуны. 9:31. «Пап, а когда мы вернемся обратно?» Папа сидит на пляже, отвечает, не глядя на меня. «Скоро, Софа. Скоро. Надеюсь. Мне не очень нравится лагуна. В ней воды-то почти нет. Это вроде маленького бассейна. Лягушатника, куда набросаны всякие штуки. Штуки грязные, колючие. Чтобы ходить по лагуне, надо обуваться в пластиковые сандалии, от них все ноги красные. Папа с мамой говорят, что лагуна лучше бассейна, что если я хорошенько присмотрюсь, если наберусь терпения, то увижу разноцветных рыбок. Ну хорошо, рыбок я уже видела, я не идиотка. Маленькие черно-белые рыбки. Они плавают рядом с кораллами. Мама говорит, коралл — это потрясающе красиво. Но на самом деле это всего-навсего скала в воде. Она колется, и в ней прячутся рыбы. Когда я плаваю с нарукавниками, мне кажется, что коралл сейчас обдерет мне кожу на коленях. Лагуна — это опасный бассейн, где можно только ходить. И ходить-то надо осторожно. На дне растут водоросли. Когда к ним приближаешься, кажется, что эта рыба трется о твои ноги. Но нет, это что-то вроде мерзкого липкого салата, который тебя облизывает, а потом волдыри остаются. На дне есть даже огромные волосатые слизняки. Ужасные! Мама говорит, что они безобидные. Это морские огурцы. Их так называют, потому что китайцы их едят. Есть слизняков? Странно все-таки, тем более, что здесь все магазины и даже рестораны скупили китайцы. Мама иногда болтает, сама не знает что. И еще папа и мама говорят, что я всегда всем недовольна, хотя сами никогда не купаются. Пап, может, пойдем уже? Скоро пойдем, Соф, не уходи далеко. Теперь папа лежит на пляже под деревом с толстыми корнями, похожими на змей. Папа никогда не слушает, что я ему говорю. Но я уверена, если я сниму на рукавнике, он даже этого не заметит. Он мне все время повторяет, чтобы я была осторожна и внимательна, но сам никогда на меня внимания не обращает. Вот. Я застроила ему рожу просто так, чтобы убедиться, что он ее и не заметит. Папа, он всегда так делает, поднимает глаза, спрашивает, все ли в порядке, не жарко ли мне, не замерзла ли я, велит оставаться рядом и тут же уходит в свои грустные мысли. Он смотрит мимо, куда-то не туда, как будто в воде ест кто-то еще. Только не я, а ребенок-невидимка. Один раз он даже имя перепутал, он назвал меня Алекс. Как будто разговаривал с призраком, которого никто, кроме него, не видит. Папа иногда бывает такой странный, особенно с тех пор, как уехала мама. Все-таки лучше бы мы пошли в бассейн. Вода там теплее, и она синяя-пресиняя, и он не такой большой. Я смотрю на море так далеко, как только могу. Если бы мне хватило смелости, я бы пошла прямо туда, где море глубокое, где кораллы не обдирают ноги. Ну, хотя бы для того, чтобы поглядеть, заметит ли это папа. Вдали вода ломается, как стекло. Шум такой, что даже немножко страшно. Мама мне объяснила, что это коралловый риф. Это подводная стена, которая нас защищает. С той стороны, кажется, есть акулы. Пап, давай вернемся в бассейн. Теперь я уже привыкла, что все надо повторять по меньшей мере 3 раза, все громче и громче, до тех пор, пока он не услышит. 9:33. Марсиаль не слышит. Он всматривается в лагуну. Пустую. Он должен взять себя в руки, должен действовать, а главное, не противоречить себе. Должен связно отвечать полицейским, должен выработать стратегию, придерживаться ее, и быть на страже. У него не осталось выбора, теперь все пойдет очень быстро. Сколько у него есть времени? Самое большое — 9:00. Ему нельзя расслабляться. И все же он не может собраться с мыслями. Перед глазами у него туман. Лагуна все та же, только домов вокруг меньше. Нет проката катамаранов, нет продавцов мороженого, только казуарины, охраняющие пляж. И солнце садится. На песке осталось всего 9 брошенных игрушек, красная ведерко, желтая лопатка, маленькая фигурка в воде, 6-летний мальчик, 1. «Папа, с меня хватит, пойдем в бассейн!» Марсиэль снова выныривает на поверхность. «Да, Софа, да. В бассейн? Мы же только что Он не договаривает. «Хорошо, маленькая моя, идем в отель». Девочка выходит на берег, стаскивает на рукавники и сандалии. «А когда мама вернется?» «Скоро, Соф. Скоро».